На столе оплетенная бутыль с вином и кое-какая закусь, к которой никто не прикасался. Никого из них я не знал, только одного председателя собрания, седого, хриплоголосого горбуна, смутно помнил по прежним годам. Собственно, помнил его горб, похожий на деревенскую сумку, прилепившуюся к левому плечу. Где-то мы пересекались. Двое других, помоложе, были, вероятно, братьями, безлико похоже. Женщина же явно просто квартирная хозяйка. Оплывшее лицо цвета старого бараньего жира, утлый пучок сизых волос. Под застиранным крапчатым платьем подрагивала квашня усталого живота многодетной матери. Даже для конспиративного облика явки такой персонаж казался нарочитым. Трое молчали. Говорил только председатель. Задавал короткие вопросы, давал краткие наставления. Смысл беседы был таков. После выхода из тюрьмы партия дала мне месяц отдыха, но сейчас пора включаться в борьбу с ненавистным режимом полковников. Людей мало, дорог каждый идейный борец, поэтому меня и разыскали. Одно и то же шло по кругу уже в третий или четвертый раз. Я покорно со всем соглашался. Женщина сидела напротив меня, подперев щеку ладонью. Локоть упирался в обширный живот. В какой-то момент, когда, казалось, уже все было проговорено, она полусонно спросила. «А все-таки я не очень понимаю, как товарища Янидиса могли выпустить?» «Я же объяснил. Мой друг Захариадис...» «Это мы слышали», — не дала мне договорить женщина. «Но ведь никого полковники не отпускают, а вас выпустили. И как вы могли принять помощь от друга наших врагов?» «Он прежде всего мой друг». «Ну, этим хвастаться не стоит», — вступил старший из братьев. «А я не хвастаюсь. Я объясняю, как было дело. Мне жаль, что другим заключенным нельзя было помочь подобным образом». «Жаль?» — женщина с прытью, которой от нее невозможно было ожидать, вскочила с места. «Жаль! Не вам жалеть наших боевых товарищей. Никто из них не принял бы свободу из рук буржуазных приспешников режима». Она уже кричала в голос. «Наши товарищи предпочитают умереть не сломленными в застенках». «А вам-то откуда известно, что предпочитают в застенках?» Не сдержался я. «Мне? Мне? Мой муж умер в тюрьме. Он умер, но не сдался, не продался за подачки». «А может, ему и не предлагали?» Она начинала меня жутко раздражать. Ответом была истерика. «Товарищи, он провокатор, засланный в наши ряды. Я клянусь, вдумайтесь, товарищи, он на свободе. Вы знаете еще кого-нибудь, кого выпустили на свободу? Посмотрите, у него целые руки и ноги. Значит, и в тюрьме он был осведомителем». Что я должен был делать? Снять рубашку и демонстрировать шрамы? Но тут вступил председатель. «Спокойно, Ирена, ты перебираешь. Мы не знаем, как вел себя товарищ Янидис в тюрьме». «Но в одном Ирена права», — снова вступил старший брат. «Товарищ Янидис не имел права принимать милость полковников. Его малодушие — пятно на совести партии». «Товарищ Янидис», — взвизгнула женщина, — «товарищ, как вы можете называть товарищем труса и перерожденца? Его нужно гнать из партии. Я ставлю вопрос о немедленном исключении».